Когда они волнуются, засыпают быстрее обычного. Кончается запас жизнеспособности, что ли, жизнестойкости. Вой Михалыча становился все громче. Валентина проснулась и не сразу поняла, что случилось. А когда поняла, метнулась в входной двери. Пелена дыма в коридоре ела ей глаза, жгла легкие. Валя билась всем телом в дверь, а та почему-то никак не хотела поддаваться. Она побежала в ординаторскую, за санитарами. Но что-то рухнуло в этот момент, задело ее голову. Сверху сыпались горящие деревяхи. Ординаторская была охвачена огнем. Михалыч все еще выл в палате, но уже как-то тихо, без всякой надежды. Валентина снова бросилась к входной двери и изо всех сил навалилась на нее. Никакого эффекта. «Окно!» — вспомнила она наконец. «Одно окно не заперто». В расплавленном воздухе она пробиралась в сторону палаты, закрывая лицо от огня. Она даже не заметила, в какой момент потеряла сознание. «Сколько, интересно, он идет по этой несчастной дорожке», — думал Марк. Вроде бы Валентина говорила о какой-то развилке. Он присел на корточки, закурил, задумался. «Нужно возвращаться, не то можно заблудиться». Да и ушел-то он совсем недалеко. Над головой поднялся диск луны. А там, откуда он только что пришел, взметнулись вверх языки пламени. От быстрого бега кололо в боку. Ворота были по-прежнему открыты. Марк подбежал к двери, потянул ее на себя и заметил металлический прут. Он вытащил его, отшвырнул, распахнул дверь. Валя лежала на полу в коридоре. Марк схватил ее, поволок к выходу, и как только вытащил на крыльцо, потолок в коридоре обрушился. Марк стал тихонечко бить Валю по щекам. Она застонала. Через долгую-долгую минуту открыла глаза. Посмотрела на Марка. Лицо ее вдруг скривилось, и она заплакала. «Михалыч!» Валя не договорила, ее скрутил приступ кашля. Казалось, сейчас ее вывернет наизнанку. Марк обежал дом. Вот и окно, из которого он полчаса назад вылез. Михалыч стоял у окна и плакал. Сзади него клубился черный дым, стрелял огонь. Он понятия не имел, что окно открыто. Он только разбил стекло, чтобы легче было дышать. «Мать твою!» — жалобно сказал он, увидев Марка. «Вылезай!» Марк распахнул решетку и потащил Михалыча на себя. Длинный больничный халат на его спине потихоньку тлел. Марк сорвал халат и стал затаптывать ногами. В эту секунду крыша с грохотом рухнула. Переступив порог дома, Ольга упала в коридоре, как подкошенная, и залилась смехом. Нервы сдали. Из глаз катились слезы. Смех прекратился так же неожиданно, как начался. «Я не владею собой. Вот что значит не владеть собой. Кто же владеет мной? Бред какой-то. Скоро я сама сойду с ума. Нужно взять себя в руки». Минут пять она в растерянности просидела на полу, а потом решила бежать. Бежать отсюда немедленно. Не завтра утром, как собиралась. Сейчас, сию минуту. Через Энск идут десятки поездов. Она встала, ноги плохо слушались. Руки не просто дрожали. Тряслись так, что она все время роняла на пол вещи. Защелкивая замки чемоданов, Ольга услышала, как кто-то тихо стучит в дверь. Она замерла. «Кого это еще черт принес? Доченька явилась. Слишком поздно. Ночь». Ольга на цыпочках подошла к двери. «Кто там?» «Марк Андреевич дома?» — спросил мужчина. «Но сейчас она ему покажет. Уже все в округе знают, что Марк умер в больнице. Так нет, ходит все». Она распахнула дверь, набрала в легкие воздуха и задохнулась. В лицо полыхнули синие, такие знакомые глаза. Она попятилась, упала, поползла на спине, выставив вперед руку. Хотела закричать, позвать на помощь, но лишилась чувств.